12. 1974 год. Фолькхаймер. Франк Фолькхаймер живет в Западной Германии в пригороде Пфорцхайма на третьем этаже в доме без лифта. В его квартире три окна. Почти весь вид состоит из огромного рекламного щита, закрепленного на торце дома через улицу. На щите изображены нарезанные кружками колбасы размером с Фолькхаймера, красные, розовые, серые по краям, украшенные веточками петрушки высотой с куст. По ночам четыре безрадостных электрических прожектора над щитом заливают квартиру странным отраженным светом. Ему 51 год. Косой апрельский дождь падает в лучах прожектора, телевизор моргает голубым светом. Фолькхаймер, привычно нагибаясь, входит из кухни в комнату. Ни детей, ни собаки, ни кошки, ни домашних цветов. Очень мало книг на полках. Только журнальный столик, матрас и единственное кресло перед телевизором, в которое он и садится. На коленях круглая жестяная банка с печеньем. Он съедает их все. Сначала цветочки, потом крендельки и, наконец, трилистники. На экране черная лошадь помогает человеку выбраться из-под поваленного дерева. Фолькхаймер устанавливает и чинит телевизионные антенны. Каждое утро он надевает синий комбинезон, тесный в плечах и короткий снизу, большие черные ботинки и отправляется на работу. Поскольку ему не нужны помощники, чтобы ворочать тяжелую раздвижную стремянку, и не нужны собеседники, Фолькхаймер почти всегда ездит на вызовы в одиночку. Люди звонят в главную контору, просят установить антенну или жалуются на помехи, на интерференцию, на то, что скворцы свили гнездо на проводах. Фолькхаймер приезжает, сращивает провода, снимает швабры птичье гнездо, поднимает антенну повыше. И только в самые ненастные, самые холодные дни он чувствует себя в Форцхайме как дома. Ему нравится, когда ветер задувает под воротник комбинезона, когда далекие холмы припорошены снегом, а деревья вдоль улиц, все одинакового возраста, высаженные в один год после войны, блестят инеем. Зимними вечерами Фолькхаймер ходит между антеннами, как матрос среди натянутого такелажа. В синих сумерках видно, как внизу на улицах люди спешат домой. Иногда мимо проносятся чайки, белые на фоне темного неба, легкий привычный вес инструментов на поясе, запах нескончаемого дождя, сияние облаков. Только в такие минуты Фолькхаймер хоть отчасти чувствует себя человеком. Однако большую часть времени, особенно в теплые дни, жизнь его выматывает. Пробки на улицах, граффити на стенах, политика начальства. Все вечно грызутся из-за премий, доплат, сверхурочных. Иногда в тягучую летнюю жару Фолькхаймер задолго до зари расхаживает по квартире в резком электрическом свете рекламного щита и ощущает одиночество в себе как болезнь. Он видит, как высокие ели качаются на ветру, слышит их протяжный скрип. Видит земляной пол дома, в котором вырос алый рассвет за еловыми лапами. Иногда его преследуют взгляды людей, обреченных погибнуть через секунду, и тогда он убивает их снова. Мертвец в Лодзе, мертвец в Люблине, мертвец в Радоме, мертвец в Кракове. Дождь стучит по окну, по крыше. Перед сном Фолькхаймер спускается на три лестничных пролета к почтовому ящику в подъезде. Он не забирал почту больше недели. Сегодня там, помимо рекламы и счетов, лежит толстый конверт от ветеранской организации в Западном Берлине. Фолькхаймер уносит все в квартиру и распечатывает конверт. Три разных предмета, сфотографированные на одинаковом белом фоне. К каждому прикреплена аккуратная бирка с номером. 14-69-62. Брезентовый солдатский мешок, серый, с двумя лямками. 14-69-63. игрушечный деревянный домик, раздавленный с одного угла. 14-69-64. Тетрадь в мягкой обложке, на которой написано одно слово «Фраген». Примечание. В переводе с немецкого «Вопросы». Конец примечания. Домик ему незнаком. Вещь-мешок может быть чей угодно, а вот тетрадь узнается с первого взгляда. В нижнем углу чернильной ручкой выведены инициалы В.П. Фольхаймер двумя пальцами трогает фотографию, как будто тетрадку можно вытащить и пролистать. Он был просто мальчишка, как они все, даже самые рослые. В письме объясняется, что организация ищет ближайших родственников погибших солдат, чьи имена неизвестны, чтобы передать им вещи. У организации есть основания полагать, что он, оберфельдфебель Франк Фольхаймер, командовал подразделением, в котором служил хозяин вещмешка. Сам вещмешок был найден в американском лагере для военнопленных во Франции, в округе Берне в 1944 году. Знает ли он, кому принадлежали эти вещи? Фольхаймер кладет фотографии на стол и стоит, уронив мощные руки. Он слышит рычание мотора, стук дождя по будке, звон комаров, топот сапог и многоголосые мальчишеские крики. Треск помех, потом выстрелы. Но это же не по-человечески оставлять его так, пусть даже мертвого. Какое же у тебя будущее? Он был маленький, белобрысый, с торчащими ушами. Когда мерз, застегивал воротник и прятал руки в рукава. Фольхаймер знает, чьи это вещи.